Нелепый прыжок, предпринятый им, ничем не нарушил спокойную обстановку в комнате. И когда прошло несколько минут, а ничего не случилось, даже Ламсден почувствовал, что выглядит глупо. Я посмотрел на Вогана. Что он предпримет в следующий раз? Танец саблями? «Послушайте, Холман!» — взорвался Ламсден. «Еще одна шуточка и...» «Заткнись, Уолт!» — устало прошептал Воган. «И убери пистолет от ребер девушки!» «Вы опасаетесь, что она занимается борьбой дзюдо?» Тот одернул оружие, а его физиономия потемнела от гнева, но он медленно отошел от Лайзы. «Я слушаю вас, Холман!» «Они обвели вас вокруг пальца, Воган!» — холодно повторил я. «Ларри Голд был вашим ребенком. Если бы он женился на Тони Астер, то со временем и она стала бы вашей. Когда же Голд свалился с этой балюстрады, для них открылись новые перспективы. Теперь вы не могли бы прибрать к рукам мисс Астер, вложить в нее собственный капитал. Но и у них тоже ничего не получилось. И тогда они решили пойти на компромисс, продать вам выдуманную историю о том, как Айвен Месси нанял меня убить Ларри, соответственно, привести вас в ярость, а потом осторожно подсказать вам ультиматум, который вы и соизволили очень четко сформулировать Месси сегодня утром. Либо вы получаете от него 25% из доходов Тони, либо она отправляется туда же, куда и Голд. Я услышал, как Лайза глубоко втянула воздух, но даже не взглянул на нее, сосредоточив внимание на Вогане. Сколько они потребовали в обмен на липовую историю о том, что я убил Голда и что нанял меня Месси, приятель? Вкрадчиво осведомился я. Процентов 20? В таком случае вам остается всего 5. Не густо. Я внимательно следил за его лицом. Но, возможно, они щедрые люди и попросили всего 15. Неожиданный огонек, мелькнувший в его немигающих глазах, подсказал, что это ближе к истине. Таким образом, вам достается меньший процент, хотя выполняете всю работу вы и в известной степени рискуете. Ведь именно вам необходимо было начать давить на Месси и продолжать давить в дальнейшем, чтобы он не отказался платить. Далее вы любезно убираете меня с их шеи, но сами-то они заработали свой большой процент, убив ваше крупное капиталовложение, Ларри Голда. Это первое. А второе, они запутали и одурачили вас до такой степени, что вы им поверили насчет того, как я отправил Ларри на тот свет. Ловкачи, верно? «Вы можете все это доказать», — прошуршал Воган. «Но не здесь. Там, в доме. Дом Тони — единственное место. Там все произошло», — сказал я. «Мы отвезем вас туда немедленно». Воган наморщил не только лоб, но и лысую голову. «И девушку тоже. А если вы мне солгали, Холман? Если вы пытаетесь сделать из меня доверчивого простачка?» Он помолчал. Затем его губы сжались в гротескное подобие улыбки. «Тогда вы уйдете тем же путем, что и Ларри. Вниз, через балюстраду!» Глава 9. Я испытывал какое-то странное чувство, находясь в гостиной Тони Астер, ведь до этого я дважды прямиком проходил в спальню хозяйки. Прошло не более 5 минут после того, как Хельга открыла нам дверь. И еще меньше с того момента, когда Наоми Простетт и Тайлер Морган присоединились к нам. Бурная ярость Тайлера, увидевшего меня, была моментально утихомирена Воганом, и теперь Морган стоял тихо, хотя лицо его налилось багровым цветом. Наоми снова была одета в тот же ансамбль из юбки и блузки, который ей очень шел. Сейчас ее лицо ничем не отличалось от обычного. Возможно, оно вообще никогда не менялось, являясь своеобразной маской на все случаи жизни. Ее безжалостные амбиции были тем рычагом, вернее движущей силой, которая тщательно отшлифовала черты ее лица и контуры фигуры. Если не считать ответа на прямой вопрос Лайзы, как здоровье Тони, боюсь, она не скоро поправится. В настоящее время она спит под действием снотворного. Она полностью игнорировала собственную дочь. Я подумал, что самым ужасным была бессознательность ее действий. «Ну?» — неожиданно спросила она, и хрипловатые нотки в ее голосе были совершенно такими же, как у Лайзы. «Драматическое вступление состоялось, Дэвис!» Давайте посмотрим всю драму. Я ждал, когда все соберутся, прошептал Воган. Все предельно просто. Холман заявляет, что не убивал Ларри, но знает, кто это сделал, и может это доказать. Вот почему мы здесь. Он блефует, Дэвис! Яростно запротестовал отставной генерал. Он намеревается спасти собственную шкуру, вот и все. Разумеется, Тайлер. Воган коротко кивнул. А теперь помолчи. Он безразлично посмотрел на меня. Слово предоставляется вам, Холман. Займите столько времени, сколько потребуется, чтобы убедить меня в вашей правоте. Если же не сумеете этого сделать. Он равнодушно пожал плечами. Вернувшись сюда, в дом, после звонка Тони, начал я свой монолог. Я спустился к бассейну, чтобы удостовериться, что Ларри мертв. Он, разумеется, был покойником, но его правая рука была сжата в кулак, а левая расслаблена. Я разогнул пальцы, увидев у него в ладони маленькую блестящую черную пуговицу, и оставил ее там, чтобы полиция нашла пуговицу, когда прибудет на место происшествия. Но копы ее не нашли, потому что кто-то тоже спустился к телу Голда после моего отъезда, но до появления полиции, и забрал эту пуговицу. Тайлер Морган закашлялся от возмущения. «У вас нет доказательств этой фантастической истории, Холман!» «Вы правы», — согласился я. «В руке у несчастного молодого человека была пуговица, говорите вы, но она исчезла до того, как прибыла полиция», — насторожился Воган. «Я проверил одежду Голда. Пуговица ни к чему не подходила», — продолжил я. «Она была слишком маленькой для мужского пиджака, но, возможно, великовата для женского. Лайза!» Я усмехнулся серьезности ее взгляда. «Будьте добры, попросите Хельгу зайти сюда». Она поколебалась в нерешительности, но потом послушалась и вышла. Я закурил сигарету, чтобы заполнить неожиданную паузу. И тут Лайза вернулась горничной. Я вежливо улыбнулся Хельге, прежде чем посмотреть на остальных. «В последний раз я видел Хельгу ночью, и на ней был халат», — сказал я. «По этой причине я совершенно позабыл, что Хельга горничная, а горничная носит форменную одежду». Я дотронулся до маленькой блестящей черной пуговицы, пришитой на ее манжете. Пуговица заблестела. «А платье у горничной может быть черным, и на нем нашито множество черных блестящих пуговиц». Скромная горничная посмотрела на меня. В ее широко раскрытых глазах застыл ужас. Лицо приобрело землистый оттенок. «Рик!» — внезапно закричала Лайза. «Не предполагаете же вы, что Хельга...» Она не закончила фразу. «Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов, Хельга?» — спросил я. «Нет!» Горло у нее конвульсивно дернулось. «Ведь вы были горничной у миссис Простет, прежде чем перебрались сюда, к мисс Астер». «Да?» «Как долго вы служили у миссис Простет?» «Около 20 лет». «А сколько служите у мисс Астер?» «Немногим более года». «Вы сами захотели уйти от миссис Простет и перейти сюда?» «Нет, сэр». Она затрясла головой. «Когда у них произошла ужасная ссора, Тони, я имею в виду мисс Астер, убежала и купила этот дом, даже не взглянув на него». Хельга поджала губы и неодобрительно покачала головой, глубоко возмущенная необдуманным поступком Тони. «Вот тогда миссис Простет сказала мне, что кто-то должен присматривать за маленькой Тони, потому что она все еще ребенок, и уговорила меня переехать вместе с ней. Сама она этого не могла сделать». «Вы убили Ларри Голда». «Господи, чтобы мне еще задавали подобный вопрос». Она смахнула слезы с глаз. «Нет, я этого не делала, сэр. Клянусь перед Богом, что говорю правду». «Рик!» Голос Лайзы прозвучал на весь дом. «Вы не думаете, что этого достаточно?» «Сейчас у меня больше нет к вам вопросов, Хельга», — сказал я. «Но хотелось бы, чтобы вы остались с нами еще на некоторое время». «Да, сэр». «А теперь попрошу всех подняться наверх», — сказал я. «Но Тони спит», — запротестовала Наоми. «Не зашел ли этот фарс слишком далеко?» — рявкнул Морган. «Он уже грубо напал на бедную Хельгу». «Наверх», — прошептал Воган, ожидая, когда Морган сделает первый шаг. В его немигающих глазах ничего не отражалось. Тайлер попытался было выразить протест, но отвернулся от Вогана и возглавил процессию. У меня появилось ощущение, что я нечто вроде гида, знакомящего пестрое сборище туристов с прекрасным жилищем сказочной звезды Тони Астер, когда они все сгрудились вокруг меня на верхней лестничной площадке. «Тони была с Ларри Голдом в спальне, когда я пришел», — снова заговорил я. «Какое-то время мы находились в комнате втроем. Потом поднялась Хельга и сообщила о приезде Лайзы. Тони надулась, а Ларри заявил, что уйдет, иначе они с Лайзой поссорятся, и вышел из спальни. А Тони велела Хельге пригласить Лайзу. «Хельга», — обратился к горничной, — «куда, вы считаете, направился Ларри, когда вышел из комнаты мисс Астер?» «К лестнице и вышел из дома». Она заморгала короткими ресницами. «Куда же еще он мог пойти?» Я кивнул. «Лайза, где вы ожидали возвращения Хельги?» «На крыльце. Кстати, дверь была открыта». «Видели ли вы в тот вечер Ларри Голда?» «Нет». «Потому что он вышел из спальни Тони, прошел по коридору, заскочил в одну из комнат для гостей и спрятался там. Лайза уехала вместе со мной приблизительно в половине десятого. Как мы предполагали, наверху осталась одна Тони. Хельга тоже считала, что наверху находилась одна Тони. Это так, Хельга?» «Да, сэр». Она энергично кивнула. «Я думала, что мистер Голд в тот вечер ушел первым». Я долго смотрел в бесстрастное лицо Вогана. «У Айвена Месси великолепная память, когда речь идет о неприятных для него вещах, вроде интервью с вами сегодня утром. Поэтому предполагаю, что я сам выслушал от него историю об убийстве Ларри, точно такой, как вы ему сообщили». Воган едва заметно пожал плечами. «Ну и что?» «В этой истории две вещи неверны», — медленно продолжил я. «Во-первых, вы утверждаете, что решительно все, случившееся той ночью, было предумышленным, запланированным, подстроенным. Не допускайте возможности неожиданного импульса или просто ошибки. Между тем, Голд решил спрятаться в комнате для гостей до того момента, как мы уедем, подчиняясь именно неожиданному импульсу. Хельга все еще стояла в проеме двери спальни Тони, когда он ушел. Естественно, она и посчитала, что он уехал домой. Находившаяся на крыльце Лайза не могла предвидеть, что Ларри должен пройти мимо нее, выходя из дома. Поэтому и у нее не было оснований заявлять о том, что он не проходил. Это первое. Но второе, на мой взгляд, является куда более серьезной ошибкой». Я невольно повысил голос. «История оказалась слишком хорошей». «Как вас понять, Холман?» — спросил Ламсден. «Она слишком детализирована. Слишком умно склеены вместе действительные события, люди и время с выдумкой», — объяснил я. «Такую историю мог сочинить фактически лишь человек, который находился в доме с того момента, как Ларри Голд туда приехал, и вплоть до его смерти». «Смешно и нелепо!» — пролаял Морган. «Мы знаем, что их было всего двое. Сама Тони и Хельга». «Вы желаете нас убедить, что Тони убила парня?» Наоми недоверчиво посмотрела на меня. «Нет», — сказал я, — «не Тони». «В таком случае остается только Хельга», — напряженно спросила Лайза. И я заметил, какая ненависть загорелась в ее глазах. «Это не я», — в ужасе воскликнула горничная. «Я уже говорила». «И не Хельга», — подтвердил я. «Но ведь в доме находились всего лишь двое. Откуда же взялся убийца, Холман?» — твердо произнес Воган. И по некоторому раздражению, прозвучавшему в его шелестящем голосе, я почувствовал, что он начинает терять терпение. «Значит, следовало спешить». «Трое», — сказал я. «Да он маньяк!» — с отвращением бросил Морган. «Только что было двое, а теперь он уверяет, что в доме было трое. Кто это третий, злой дух?» «Посетитель». «Кто?» — еле слышно переспросил Воган. «Тот, кто не мог явиться открыто, потому что ему просто не открыли бы входную дверь. Но у этого третьего был надежный друг в доме, который незаметно провел его к себе». «И вы уверяете, что именно этот посетитель убил Ларри?» — спросил Ламсден. «Трагедия ошибок», — ответил я. «Никто ничего не планировал. Ларри не видел посетителя, а тот не знал, что Ларри остался в доме. Какое-то время и Тони не знала, что в доме помимо нее и Хельги еще двое. «А у посетителя есть имя?» — прошептал Воган. «Не хотите спросить об этом Хельгу?» «Нет!» — она залилась слезами, спрятав лицо в ладонях. «Я не могу! Не могу! Не спрашивайте, пожалуйста! Я не могу!» «Это похоже на историю с заводной куклой!» — заговорил я, слегка повышая голос, чтобы заглушить пронзительное всхлипывание Хельги. Мне хотелось дать ей возможность выплакаться, потому что от ее признания зависело, уйду ли я отсюда или окажусь на дне бассейна. «Припоминайте рассказы о заводных куклах!» Я поочередно посмотрел в их хмурые лица и понял, что в настоящий момент они не вспомнят даже какой нынче день недели. «Кукле дается имя живого человека. Ее заводят ключом, и она делает то, что могут делать люди. Тони Астер — своеобразная заводная кукла. Всю жизнь ее заводили разные люди, и каждый ждал, чтобы она выполняла его команду. Наоми заводила ее, делая кинозвездой, и она стала ею. Месси заводил ее, и она стала золотым дном его студии, принося хорошие доходы. Голд заводил ее, собираясь жениться на ней, и она была готова на все. Возможно, из-за этих постоянных завинчиваний у нее развилась опасная привычка делать то, что ей вздумается, а не то, что ей говорят. Брак с Шелтоном был одним из этих самовольных поступков, но когда он лопнул, ей пришлось вернуться домой. Наоми снова попыталась завести ее на послушание, но из этого ничего не получилось. Вы слышали? Хельга рассказывала об ужасной ссоре между ними, закончившейся тем, что Тони ушла от матери и купила себе этот дом. Вот тогда Наоми уговорила Хельгу переехать сюда вместе с Тони и присматривать за ней. А теперь немного о самой Наоми, спокойно продолжал я. Она посвятила 18 лет жизни единственной цели, которая стала для нее чем-то вроде идеи фикс – сделать звезду из трехлетней девочки. Ей удалось это сделать как нельзя лучше. Но когда звезде исполнился 21 год, она ополчилась на мать и потребовала, чтобы та ушла из ее жизни. Что осталось в оплату за долгие годы? Несколько альбомов с вырезками из газет, горько-сладкие воспоминания, пара старых контрактов, которые приносили немного денег, но уже подходили к концу. Наоми еще могла бы рассчитывать на примирение с Тони, пока на сцене не появился Ларри Голд. Возможно, это произошло не без участия Дэвиса Вогана. Она прекрасно понимала, если Тони выйдет замуж за Ларри, то через короткое время Воган станет владельцем второй марионетки. Нет, такой марионеткой Тони Астер не должна была стать. Надо было помешать этому браку. Наоми переговорила с Месси. Тот согласился, но ему не удалось поколебать решение Тони. Тогда Месси поручил мне покопаться в прошлом парня, надеясь, что я обнаружу достаточно грязи, после чего Тони отвернется от него. Затем Воган позвонил своему тайному партнеру. Я кивнул в сторону Моргана и рассказал ему, как я предложил ему сделку в связи с этим заданием. Морган заявил Наоми, что я продался. И, возможно, тут была утрачена ее последняя надежда. Позднее, в тот же день, она решила навестить свою старую приятельницу, и я не сомневаюсь, преданную служанку в доме, куда она не могла приходить без разрешения ее же собственной куклы-звезды. Полагаю, что где-то около 10 часов. Хельга уточнит время. Наоми решила подняться в комнату куклы в надежде сломить возникший между ними барьер.